тайна пушкинского человека — это его судьба, в которую он либо с неимоверным душевным трепетом вглядывается, либо совсем отворачивается от нее, целиком доверяясь ей, как это нередко случается с беспечным самозванцем. Но вот Мазепа. «Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом, кто испытующим умом проникнет бездну роковую души коварной, думы в ней, плоды подавленных страстей, лежат погружены глубоко, и замысел давнишних дней, быть может, зреет одиноко, как знать?» Мазепа стар, следовательно, и опытен. Опыт же, как известно, приучает к осторожности в поступках, значит, и ко взвешиванию всевозможных обстоятельств. Наряду с тем душа Мазепы коварна, стал быть, на всякое способна. А вот Тазит из одноименной поэмы, написанной годом позже Полтавы, в 1830-м. Он молод, добр и прекрасен душой, между тем так же озадачивает нас, как и Мазепа. Недвижно вдаль уставя очи, опершись на руку главой, какие мысли в нем проходят, чего желает он тогда, из мира дальнего куда младые сны его уводят, как знать? Характерно это «как знать» применительно к душевному состоянию столь различных лиц, как Мазепа и Тазит. Пушкин явно уклоняется от атомизации психологии. Между тем, не может быть никакого спора, что по глубине психологической характеристики своих персонажей он нисколько не уступает Толстому и Достоевскому, только проводит ее другими средствами, ибо преследует другие цели. Тогда как Достоевский и Толстой, углубляясь в своих героев, углубляются в то, как они перебирают различные доводы в пользу того или иного своего поступка, Пушкин занят обрисовкой человеческой сущности каждого своего персонажа. Мазепу хочет представить Пушкин злодеем. Между тем, объяснение Мазепы с Марией накануне казни Кочубея, отца Марии, не может не вызвать известного сострадания к Мазепе. Он же любит Марию. Знает, что, как только ей станет известно о предстоящей казни ее отца, она тут же исчезнет, а без нее и ему не жить на свете. А какой неотразимый трагический свет бросает история отношений Мазепы и Марии на всю поэму. Но Пушкин остается верен себе. И, обратившись к разработке такого психологически насыщенного сюжета, он дает лишь контуры душевного состояния Мазепы в полной надежде, что остальное дорисует воображение читателя. Впрочем, лаконизм Пушкина и здесь, где, казалось бы, требовалась более подробная картина, безупречно обоснован. Предательство Мазепы есть все-таки выбор его, а не всесторонне обусловленная неизбежность. Он пошел против Петра, как лично оскорбленный Петром. Примечательна исключительная музыкальность Полтавы. Несомненно, в этом отношении она превосходит все остальные пушкинские поэмы, вплоть до «Медного всадника». Я имею в виду не весомость слова, а многообразие словесной инструментовки, отличающие Полтаву. Объяснение тому следует искать в особом замысле ее. Несмотря на то, что это историческая поэма, в ней преобладают психологические характеристики персонажей, поглощенных уяснением противоборствующих начал собственных душ. Не только Мазепа, но и Кочубей часто ведут себя не в соответствии со своими душевными качествами, а в противоположности. Над ними властвует душевный надрыв. В связи с тем и сама возможная реальность их поворачивается к ним обратной своей стороной. Изумительная красота природы указывает им как бы на противоестественность случившегося с ними. Для этой цели и введен мотив «Тиха украинская ночь». Он обращен и к Кочубею, и к Мазепе, только с разной, противоположной акцентировкой.